Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. В лице старца Паисия Величковского святость личной жизни и проникновенная прозорливость сочетались с замечательной способностью к устроению монашеского общежительного братства и с умением находить и воспитывать духовно одаренных учеников. Любовь к просвещению, знание языков и большое литературное дарование позволили старцу Паисию совершить важное для православных дело – исправление древних и осуществление многих новых переводов творений святых отцов Церкви. Своим примером и деятельностью старец Паисий вызвал сильный духовный подъем в русском православном мире, охвативший не только иноков, но повлиявший и на все русское общество в целом. Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве, на Украине, и был назван Петром. Осенью 1735 года, когда мальчику еще не исполнилось 13 лет, мать отвезла его в Киев и устроила в академию Киевское братское училище. Хотя Петр учился добросовестно и ежегодно переводился из класса в класс, ни учебные занятия, ни академические празднества, ни веселая товарищеская жизнь не привлекли к себе сердце молодого Величковского. В душе его утверждалась мысль о полном посвящении себя Богу и о совершенном отрешении от мира. Поэтому, потеряв постепенно всякий интерес к общеобразовательным предметам и не видя пользы в их изучении, Петр решил просить совета у своего воспитателя, префекта Сильвестра Кулока, советы которого не произвели на юношу должного впечатления, и он остался при своем мнении. Наступили каникулы. Петр отправился к матери в Полтаву, где он не был уже 2 года. Это было последнее лето, которое он провел на родине. Он твердо решил не возвращаться в академию и начать странническую жизнь. Грустно было ему расставаться с родными, с привычными и любимыми местами. Но всего тяжелее была ему предстоящая разлука с матерью. Он знал ее мысли и планы и понимал, каким тяжким ударом будет для нее его уход от мира. Ему хотелось как-нибудь подготовить ее к этому событию. Но едва только Петр со всей осторожностью заговорил с матерью о своем намерении, великая скорбь и печаль охватили ее душу. Она с горькими слезами стала убеждать его не покидать ее. Он старался успокоить ее и утешить, умоляя не скорбеть, а радоваться тому, что Господь внушил ему такое намерение. Но, видя, что его слова не достигают цели и что мать предается все большей и большей печали, Петр рассказал о том своему духовному отцу, который посоветовал ему не настаивать в своем желании. Тогда Петр заговорил с матерью по-другому. Он сказал ей, что ему действительно необходимо сначала окончить школу и тогда уже избрать свой дальнейший путь. От этих слов мать повеселела и стала надеяться, что он изменит свое решение. У Петра был друг в Полтаве, Дмитрий. Они оба держались одинаковых мыслей и решили вместе уйти не только из родной Полтавы, но и из пределов Отечества. Когда каникулы стали приходить к концу, Петр и Дмитрий условились вместе ехать в Киев, будто бы для учения, а на самом деле с целью оттуда уйти за границу. Но в это время Петр заболел и не мог уехать в Киев вместе с Дмитрием, который там должен был все подготовить для их бегства. Но Дмитрий передумал и вернулся опять в Полтаву. Петр же скорбел, что завистливый мир похитил у него любимого друга. Когда Петр выздоровел, мать, снарядив его в дорогу, отправилась вместе с ним проводить его до Решетиловки, местечко в 36 верстах от Полтавы. В Решетиловке мать и сын переночевали. Мать еще немного проводила его и, остановившись, как бы чувствуя, что сын уходит от нее навсегда и что она никогда уже не увидит его в этой жизни, горько заплакала и еще раз просила не покидать ее, учиться прилежно и каждое лето приезжать в Полтаву, чтобы она могла видаться с ним. Петр, осознавая, что он навсегда расстается с ней, также заплакал и, упав к ее ногам, просил материнского прощения и благословения, многократно со слезами целуя ее руку. Наконец они расстались, мать вернулась в Полтаву, а Петр отправился в Киев. Он ощущал в себе двойное чувство. С одной стороны, глубокую скорбь о покинутой матери, с другой — радостное создание своего освобождения от уз мира. По приезде в Киев Петр отпустил своего возницу, написав матери письмо, что Божьей помощью и ее святыми молитвами он прибыл в Киев благополучно. Затем он стал обдумывать, что ему предпринять и куда направить свои дальнейшие шаги. В жизни Петра совершился первый решительный перелом. Кончилось беззаботное детство, спокойная жизнь под крылом матери и школы. Отныне он вступает на самостоятельный жизненный путь. Отдавшись внутреннему внушению сердца, он порвал все самые крепкие узы мира и стоял одиноко среди беспредельной пустыни мира пред лицом невидимого Бога, возлагая на него всю свою надежду и к нему одному прилепляясь всей душой. В это время ему было без 3 месяца 17 лет. Оставляя родной дом, академию, родину, спокойную и обеспеченную жизнь, обрекая себя на нищету и странничество, юный Петр ясно сознавал, что он делает. Он видел страшную силу мира и боялся, как бы этот мир не связал и не опутал его душу своими обычаями и требованиями, не угасил в нем святого огня любви к Богу. Решительно и навсегда, разрывая узы мира и освобождаясь от всякого рода притязаний с его стороны на свою внутреннюю свободу, Петр поступил по примеру святого Алексия, человека Божьего, в уверенности, что Господь не оставит его на этом пути, как он не оставил святого Алексия, и что в душе его, старицею, возгорится тот святой огонь любви к Богу, который он сделал главной целью своей жизни. Когда Петр раздумывал, куда ему направить свои стопы, ему пришла в голову мысль посетить Чернигов, где жил тогда его духовный наставник, иеросхимонах Пахомий. От него он надеялся получить совет и благословение на дальнейший свой путь. Петр нашел себе попутчика, одного из воспитанников академии, который собирался отправиться через Чернигов к своему отцу. Они нашли старика, лодочника, который согласился за некоторую плату довести их водою до Чернигова. Купив все необходимое для дороги, они двинулись в путь. Проплыв немного по Днепру, они вошли в Десну и, плывя вверх по течению, непрерывно работали веслами и с большим трудом достигли через 10 дней небольшого города Остра. Плавание их было сопряжено с большими трудностями и лишениями. Был уже октябрь, и время было суровое. Петр, не имея теплой одежды, дрожал от стужи. Когда они подплыли к Остру, то увидели на берегу человека, который смотрел, как их лодка едва не погружалась в воду. Когда же они причалили и вышли из лодки, этот человек с упреком сказал лодочнику: «Как же это ты не побоялся Бога и повез в такой маленькой лодке этих молодых людей по такой опасной реке? Ты сам стар уже, и тебе не страшно умирать, но ты взял бы тяжкий грех на душу, погубив этих юношей. За это ты не заслуживал не только никакой платы за труд, но тебя следовало бы еще и наказать». Сказав эти слова, добрый человек пригласил молодых людей к себе в дом и несколько дней заботился о них. По его совету они расстались со своим лодочником, причем товарищ Петра заплатил ему только половину условленной платы, а Петр, чтобы не огорчать старика, отдал ему плату за весь путь до Чернигова. После этого их заботливый хозяин подыскал для них другого лодочника, заплатив ему за их провоз и содержание до Чернигова. Поблагодарив своего доброго покровителя, юные путники отправились в дальнейший путь. Через несколько дней показались покрытые густым лесом Болдинские горы, где когда-то подвязался преподобный Антоний Печерский, и засияли кресты черниговских церквей и монастырей. Путники радостно возблагодарили Бога за благополучное прибытие в Чернигов. Простившись со своими спутниками, Петр отправился в архиерейский дом, где и нашел своего духовного отца, иеросхимонаха Пахомия, который очень ему обрадовался. Прожив у Пахомия несколько дней, Петр рассказал ему о своих планах и просил у него совета, где и как ему лучше перейти границу и начать свое странствование. Пахомий сказал ему: «Тебе лучше всего идти в монастырь, который находится недалеко от Любича, родины преподобного Антония Печерского. Там ты найдешь иеросхимонаха Иоакима, который научит тебя, что делать. Любичский монастырь стоит над Днепром на польской границе, и тебе удобно будет оттуда уйти за границу. Поживи у меня до базарного дня, а тогда ты легко найдешь человека, который отвезет тебя до Любича». Петр так и сделал, но, не найдя человека, отправлявшегося в Любич, он нанял крестьянина из села, находившегося на полпути до Любича, который согласился взять его с собой. Переночевав в селе, Петр просил своего возницу вести его и дальше, но тот отказался. Тогда Петр, помолившись Богу, пошел один, большим страхом, потому что дорога шла густым лесом, и он, странствуя в первый раз в жизни, очень боялся диких зверей. Однако все обошлось благополучно, и, пройдя лес, Петр увидел вдали Любич и монастырь, стоявший от города не далее 3 верст, и очень обрадовался. Подойдя ближе к монастырю, он заметил, что от города к Днепру были поставлены рогатки, и около них стояла пограничная стража. Монастырь же находился по ту сторону рогаток. У Петра не было никакого паспорта или письменного разрешения на переход границы, и он боялся, что стража его задержит. В это время по ту сторону рогаток показался монах. Остановившись около стражи, монах стал смотреть на приближающегося Петра. Когда же стража окликнула его, монах, не давая ему ответить, воскликнул: «Что же вы спрашиваете, кто он? Разве вы не видите, что это инок-послушник, возвращающийся в монастырь?» Стража тотчас же пропустила Петра, а он, подойдя к монаху, попросил у него благословения, так как догадался, что это был иеромонах. Иеромонах, которого звали Аркадием, привел Петра в монастырь и до прибытия игумена, находившегося в отлучке, поместил его в своей келье. Заметив, что отец Аркадий муж духовный, Петр очень обрадовался своей встрече с ним и хотел остаться при нем. Когда возвратился игумен, отец Аркадий, указывая на него Петру из окна своей кельи, сказал: «А вот и наш отец игумен стоит посреди монастыря. Посмотри, брат, так ли у вас в Киеве игумены ходят?» Посмотрев в окно, Петр увидел подченного седовласого старца в толстой черной свитке и очень удивился его простоте и смирению. Ему в первый раз в жизни пришлось увидеть так бедно одетого игумена. Отец Аркадий вывел Петра во двор и подвел его к игумену. Благословив Петра, игумен по обыкновению спросил: «Откуда ты, братец? Как твое имя? И зачем ты пришел в нашу обитель?» Петр отвечал: «Я пришел сюда из киевской страны на послушание, и имя мое Петр». Услышав его ответ, игумен обрадовался и сказал: «Вот и слава Богу, что он послал тебя к нам. У нас недавно был послушник Петр, бывший у нас келлерем. Но вот уже 2 дня, как он ушел из обители. Ты носишь то же имя, поручаю тебе и его послушание. Будь у нас келлерем». Услышав эти слова игумена, отец Аркадий с удивлением сказал: «Отче святый, этот брат только что пришел в обитель и совсем еще не знает монастырского порядка. Пусть он сначала хоть немного поживет у нас в келье и присмотрится к нашей жизни, а потом уже ты определишь ему и послушание, какое найдешь нужным». На это игумен ответил: «Я был бы рад исполнить твой совет, если бы у меня был человек, пригодный к келлорному послушанию. Но ведь ты сам знаешь, что у нас нет людей, и я поневоле должен, не откладывая, определить его на эту должность». Сказав это, игумен сейчас же повел Петра в келлорню и, показав ему все, что там было, объяснил ему его обязанности и передал ему ключи. Обязанности Петра состояли в том, чтобы выдавать поварам в определенном количестве необходимые для трапезы припасы – муку, масло, крупу, рыбу и прочие. Петр поклонился настоятелю в ноги и принял благословение. Так началась жизнь Петра в Любечском монастыре. Петру отвели келью недалеко от помещения игумена. Она состояла из двух комнат. В меньшей жил тот самый ермонах Иоаким, к которому послал Петра отец Пахомий, а в большой помещался Петр с одним старым монахом и одним послушником. Петр усердно стал исполнять свое послушание, хотя это и было ему нелегко, так как ему приходилось по несколько раз в день снимать и накладывать тяжелые камни, которыми покрывались катки с припасами, и это очень его утомляло. Но он не смел никому сказать об этом и терпеливо исполнял свою обязанность, прося Бога укрепить его силы. Вначале Петр оставался в своей мирской одежде, но ему скоро дали свитку из грубого черного сукна, и он не помнил себя от радости. Спустя немного времени умер старый монах, живший в одной келье с Петром, и игумен отдал Петру подрясник умершего монаха из грубого серого сукна, сказав: «Если эта одежда тебе нравится, возьми и носи ее». Петр с благодарностью принял монашеское одеяние и, придя в свою келью, прежде всего несколько раз поцеловал его как святыню и носил до тех пор, пока оно совершенно не изорвалось. Послушание Петра начиналось рано утром и оканчивалось поздно вечером. После этого Петр должен был еще читать келейное правило иеросхимонаху Иоакиму. Живя так близко от этого старца, Петр имел полную возможность обратиться к нему с вопросом, его занимавшим. Но природная застенчивость и робость мешали ему заговорить с ним. Между тем игумен назначил отца Иоакима на жительство в монастырский скит в 5 верстах от монастыря, и Петр потерял возможность попросить у старца совета. Келью отца Иоакима игумен передал Петру. Заботясь о внешней жизни Петра, игумен не оставлял без руководства и его внутренней жизни. Он дал ему книгу Иоанна Лествичника и сказал: «Возьми, брат, эту книгу, читай ее со вниманием и наставляйся на святое послушание и на всякое доброе дело, так как эта книга весьма душеполезна». Петр взял книгу с большой радостью и тотчас же начал читать ее. Книга до такой степени понравилась Петру, что он решил, пользуясь свободным ночным временем, переписать ее для себя. Не имея свечи, Петр заготовил лучину длиной не менее сажени и, втыкая ее в расщелину стены, списывал при ее свете книгу, испытывая при этом большое неудобство, так как дым от лучины наполнял комнату, ел глаза и мешал дышать. Тогда Петр открывал на некоторое время окно, выпускал дым и снова принимался за работу. Со времени Петру удалось достать лампочку, и тогда переписка пошла быстрее, так что к уходу своему из монастыря он успел переписать более половины книги. Жизнь в монастыре очень нравилась Петру, но, к сожалению, его душевный мир продолжался недолго. Скоро его постигло большое искушение, крайне смутившее его душу. Присмотревшись к Петру, братья обители заметили его мягкий характер и неспособность отказывать в просьбах. И вот они стали чуть ли не все, не только простые монахи, но и иеродиаконы, и иеромонахи, приходить к Петру и выпрашивать у него кому что было нужно – пшеничной муки, пшена, крупы и так далее. Не имея распоряжения от игумена, Петр не знал, как ему поступать. Игумен же продолжал относиться к Петру с неизменным расположением. У него был обычай приглашать к себе на ужин кого-нибудь из иноков обители. Нередко приглашал и Петра. Входя в келью игумена и видя его сидящего в трапезной с кем-нибудь из старшей братьи, Петр скромно становился у двери и не смел подойти к сидящим, но по зову игумена он робко садился за стол и принимал участие в трапезе. Пища за игуменским столом была самая простая — какое-нибудь варево и гречневая каша. Из напитков подавался квас кисличный или грушевый, тот самый, который подавался и всей остальной братии. Не один раз игумен поручал Петру читать в трапезной. И когда случалось какое-нибудь особенно трогательное житие, и Петр читал его тем способом, какому научился в школе, то многие из братьев приходили в умиление, плакали и переставали есть. А некоторые даже вставали из-за стола и, окружив Петра, слушали его со слезами. Все это очень трогало Петра. Но более всего его трогало, когда он видел, с какой любовью, кротостью и смирением и с каким долготерпением игумен, как истинный отец, управлял братьей. Если случалось кому-либо из братьев погрешить в чем-нибудь, игумен тотчас же прощал его, если только видел его раскаяние, наставлял его полезными словами и давал ему правила по силе его. Имея такого мудрого и кроткого наставника, братья жили в глубоком мире и благодарили Бога. И вот пришел и конец этой мирной и счастливой жизни. Через 3 месяца по прибытии Петра в монастырь преосвященный Антоний, митрополит молдавский, правивший тогда Черниговской епархией, назначил в Любечский монастырь нового игумена, ученого мужа, некоего Германа Загоровского, который, прибыв в обитель, стал управлять ее не по примеру кроткого Никифора, но очень строго и властительски, как выражается жизнеописатель старца Паисия. Однажды Великим постом новый игумен приказал Петру подать к столу какой-то капусты. Петр не расслышал, какой именно капусты, и подал не то, что игумен заказал. Игумен рассердился, ударил Петра сильно по щеке и вытолкал его вон из своей кельи. Распознав строгий нрав своего нового начальника, братья затрепетали, и некоторые даже разбежались из обители неведомо куда. Петр, исполняя свое послушание, все время трепетал, как бы ему опять не погрешить в чем-нибудь и не прогневать нового игумена. Случилось в это время, что и игуменский келейник, живший в одной келье с Петром, также чем-то рассердил игумена. Келейник, хорошо знавший своего начальника, желая избежать наказания, решил бежать из обители и пригласил с собой Петра. Петр, не ожидая для себя ничего доброго от игумена, согласился бежать вместе с ним. Удобный случай к побегу представился на 6-й неделе Великого Поста. Ночью, когда братья спали, беглецы, помолившись Богу, вышли потихоньку из обители и спустились к Днепру, на берегу которого повсюду стояла пограничная стража. Высмотрев удобное место между караульными, беглецы с большим страхом пошли через Днепр, опасаясь, как бы их не заметили, не поймали, тем более, что ночь была лунная. Лед на реке был еще крепкий, и они, никем не замеченные, благополучно перешли на другую сторону Днепра. Так как до утра оставалось еще немало времени, а идти по незнакомой дороге они не решались, то, найдя удобное место, они расположились провести здесь остаток ночи и собраться с силами для дальнейшего странствования. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о том, как юный Петр, будущий старец Паисии Величковской, стремившийся к отшельнической жизни, покинул мать и Киевскую академию, чтобы начать странствовать по монастырям, и как провел он некоторое время в Любежском монастыре. В следующей передаче мы расскажем вам о дальнейшем странствовании будущего старца по правобережной Украине.